43. Как компании удерживают клиентов? Компания заинтересована в том, чтобы клиенты возвращались к ним снова и снова. Но выбор продавцов ограничен. Чтобы победить в борьбе за внимание клиента, нужна целая схема. Это система лояльности. Чтобы клиент остался доволен и вернулся еще раз, уже мало вежливо улыбнуться и пожелать хорошего дня. Нужно сделать приветственную скидку, дать карту лояльности и подарить 500 бонусов на следующую покупку. Эти нехитрые манипуляции повышают доверие к бренду, то есть лояльность. Давай разберемся, какие схемы спрятаны в рукавах у компании. Программы лояльности. Бонусы. Пример. Авиакомпания начисляет бонусные мили за каждую покупку. В будущем клиент захочет их потратить и купит билет именно у этой компании. Плюсы – желание вернуться, ощущение выгоды. Минусы – если забыть про бонусы, они сгорят. Кэшбэк. Пример. Банк возвращает часть денег за покупку с карты. Плюсы – экономия денег. Минусы – кэшбэк бывает не всегда и не на все товары и начисляется не сразу. Статусные программы. Пример. Магазин косметики выдает серебряную скидочную карту за покупку на сумму от 10 тысяч рублей, золотую – от 30 тысяч рублей, бриллиантовую – от 50 тысяч рублей. Чем выше статус, уровень, тем выше скидка. Плюсы – стимул тратить больше, чтобы получить большую скидку. Минусы – нужно потратить много денег, высокий порог входа для достижения нового статуса. Промокоды и купоны. Пример. Шоурум дарит промокод «Кеша-модник-10» на первую покупку. При вводе кода на сайте клиент получает скидку. Плюсы. Выгода в моменте. Можно найти в интернете. Минусы. Действуют недолго и распространяются не на все. Фиксированная награда. Пример. Если клиент кофейни покупает 5 чашек кофе, ему дают 6-ю в подарок. Плюсы. Бесплатный товар или услуга. Минусы – отложенная выгода. Подарок может быть не нужен. Реферальные программы. Пример. Банк дает специальную реферальную ссылку на продукт, который человек может поделиться с друзьями. Если те оформят продукт, то человек получит какой-то бонус. Плюсы – человек получает выгоду, а банк – новых клиентов. Минусы – друзья могут не воспользоваться ссылкой. Подписки. Пример. Онлайн-кинотеатр предлагает клиенту также приобрести подписку на музыку со скидкой. Плюсы. Цены нескольких продуктов вместе выгоднее, чем каждого по отдельности. Минусы. Может быть невыгодно, если пользоваться всеми возможностями подписки.